Дмитрий Николов. Галапабосы. Самолет шел низко над водой, плавно покачивая крыльями. Карл понимал, что это лишь пыль, которую пускают в глаза новичкам вроде него. Красиво, но не только неоправданно, а даже опасно. Можно поймать волну или просто не удержать штурвал. Этот пилот – идиот, просто отправится в рай, оставив свою семью на произвол судьбы. А несколько крупных компаний, сотнями тысяч таких же, как он, идиотов, подчиненных, останутся без глав советов директоров, руководителей миллиардных проектов и прочих менеджеров. Пока от острова прибудет катер, все будет кончено. Впрочем, Карл отдавал себе отчет, что причина его злости лежит вне компетенции пилота, который выполняет заказ директората из числа таких же толстосумов, как и эти пассажиры, и на него, в случае чего, полетят все шишки. Самолет, передержанные овощи на завтрак, поломка солярия и теплый фреш были лишь вишенкой на торте тревоги, которую раздувал призрак грядущей встречи. Пилот сделал заход на посадку. Внизу промелькнула полоска рифа, почти искусственно ровная, точно забор, огораживавшая голубую акваторию вокруг острова. Вода прозрачная, песок белый, все как полагается постояльцам по статусу. Приземление прошло мягко, самолет изящно развернулся на тормозном пятачке и откинул трап аккурат в сторону небольшой арки с декоративной вывеской наверху. Грубо обструганные буквы, выглядящие одновременно аутентично и изящно, складывались в название «Галапабосы». Они считают это остроумным? В остальном Карл оценил антураж, в котором не было ни стилизации, доходящей до искусственности, ни чрезмерного стремления к натуралистичности, создающего ощущение запущенности. Все вокруг выглядело живо и вместе с тем ухоженно. Понятно, за что они просят такие деньги. Если это был не рай на земле, то что-то очень похожее. Дорожка петляла сквозь естественный ландшафт, поднимаясь на пригорке, огибая живописно поросшие мхом остовы деревьев, минуя небольшие деревянные мостики над прозрачными ручейками. Яркость и контраст были выкручены на максимум, а весь спектр цветов и оттенков разложен как по полочкам. Карл готов был поклясться, что даже огромные тропические бабочки кружат именно в тех местах, где их переливчатые огненно-синие крылья станут яркой запятой, выделяющей деепричастие свисающих подобно огромным удавам лиан. Цветы. Карл бывал на многих курортах мира, но нигде не видел ничего подобного. Гигантские мухоловки, обедающие пауками, почти не привлекали его внимания на фоне огромных, сворачивающихся в самих себя, точно бутылки Кляйна, растительных волторн, переливчато-пятнистых расцветок. Карл поймал себя на мысли, что в дикой природе такое страстное изобилие жизни, скорее всего, бы его напугало. Минут через 15, когда надушенные дамы и джентльмены в костюмах-двойках уже успели изрядно взмокнуть, дорожка неожиданно уперлась в довольно прозаические деревянные ворота с распахнутой заранее калиткой, гостей ждали. Они прошли через мощенный тяжелыми плитами двор к большому зданию в колониальном стиле с открытой верандой. Ручки старинные, отполированные прикосновениями до блеска, у входа колокольчик и никаких электронных звонков. В наше время это выглядит почти как вызов, улыбнулся про себя Карл и понял, что по дороге ему не попалось на глаза ни одного экрана интерактивного стенда, датчика системы полива или климат-контроля. Никто не догадался дернуть шнурок звонка, но это и не понадобилось. Дверь распахнул румяный пожилой мужчина в белом льняном костюме и шляпе канотье. «Вот это уже отдает безвкусицей», – подумал Карл. Однако приветственно кивнул. Старик отошел в сторону, сделав пригласительный жест. Люди стали протискиваться в дверь, однако, не пройдя даже 2-3 шагов, замирали как вкопанные, создавая пробку. Карл не любил толкучки, поэтому дождался, когда смятение, охватившее новоришного вида дамочек и блестящих миллиардеров, пройдет, и только тогда вступил в холл, где тут же сам застыл с открытым ртом. Задней стены у дома не было. Точнее, вроде как бы не было. Там, где ей положено было быть, качались деревья, ветвились тропинки, перелетали от одного плода к другому яркие птицы. Карл стремительно обернулся и убедился, что стены у него за спиной тоже нет. В воздухе поблескивала лишь ручка, выдавая не менее прозрачную дверь. Он потянул руку и уткнулся в невидимый материал, на ощупь напоминающий пластик. Поднял голову вверх, увидел над собой торчащие из-под белого халата ноги в мятных теннисных туфлях. Карл поспешно сделал шаг в сторону. Казалось, что человек над ним просто висит в воздухе и вот-вот упадет. На самом же деле это был второй этаж здания, напоминавший Карлу теперь гибрид научной лаборатории и оранжереи. Не обращающие внимания на гостей ученые работали здесь будто под открытым небом. Старик же, судя по всему, заядлый театрал, как будто нарочно не представился сразу. Но теперь, когда первое впечатление было произведено, расшаркался перед гостями. «Меня зовут Алоизий Шенк. Для друзей, которыми мы, я уверен, станем, просто Лиззи. Не обращайте внимания на эту нелепость, но от прозвища отделаться сложнее, чем от жены, с которой ты связан брачным контрактом». Выдал он заученную шутку и подмигнул. Так же было и с названием «Галапабосы». Приклеилось, черт его дери. Весь этот спектакль должен был создать видимость слегка помешанного от собственной гениальности чудака-профессора. «Что ж, пока что подыграем», — решил Карл. Тем временем Шенк вещал. «Понимая, что вы, должны быть, устали с дороги, я не стану вас утомлять своими скучными лекциями прямо здесь и сейчас, а предлагаю вам сперва разместиться в номерах, расположенных внизу». Лиззи указал себе под ноги, на пол и, к счастью, непрозрачный. В углу притаилась кабина просторного лифта, которая опустила гостей на третий подземный этаж. Им открылся довольно длинный коридор, откуда в шашечном порядке следовали двери гостиных номеров. Шенк лично вручил каждому гостю ключ, вещи, оставленные прибывшими в багажном отделении самолета, уже ждали своих хозяев. Да-да, вот такими нехитрыми и хитрыми фокусами вперемешку с сервисом, причем не назойливым, эти ребята и делают свое дело. Пока все весьма грамотно, но это лишь прелюдия, предварительные ласки перед самым главным. А у стариков вроде Лиззи не всегда на главное хватает сил. Карл похвалил себя за остроумие. С другой стороны, он понимал теперь, на что купилась его горячо любимая, но недалекая мамаша. При деньгах, что достались ей от отца, она до сих пор не имела ни капли вкуса, обладала несколько ограниченными фантазиями, отчего любила эффектность любого рода. Потом Карл готов был биться об заклад, будет лекция, полная заумных терминов, на какие ведутся почти все бизнесмены. Нет ничего проще, чем обмануть успешного дельца в том, что не касается его бизнеса, особенно в сфере искусств и науки. Они получат дозу облучения какими-нибудь митохондриями, надпочечниками, астигматизмом, etc. И останутся ей очень довольны, поскольку задолго до последнего произнесенного слова забудут все, о чем им так изобретательно в примерах рассказывали. Кроме того, конечно, им нальют воды на мельницу филантропии, чтобы они чувствовали себя не просто дойными коровами, но сопричастными науке и великим открытиям. Пообещав, что их имя будет вписано золотом на мраморных скрижалях наравне с гениальными учеными. Когда Карл уже развернулся, чтобы войти в номер, он почувствовал мягкое прикосновение к локтю и вкрадчивый голос. «Мистер Энгельгард, могу я вас задержать на минуту?» Карл обернулся. Перед ним растянулась, как жевательная резинка в детских пальцах, улыбка Лиззи. Карл ответил полукивком и приподнял уголки губ, стимулируя дружелюбие. «Так как вы уже знакомы в общем и целом с нашим проектом и к тому же приехали навестить уже прооперированного пациента, я бы не хотел задерживать вас обязательной презентацией, ведь вам наверняка не терпится встретиться». «Да, конечно, не терпится. Мне хватит 10 минут, чтобы принять душ и переодеться». Не став дожидаться ответа, Карл шагнул в номер и захлопнул за собой дверь. А ведь старик спишет всю новорожденную заносчивость сынка богатеньких родителей. И по делам, мог бы проявить хоть бы немного вежливости. В наказание себе Карл уложился в 8,5 минут. К тому же, положа руку на сердце, ему действительно хотелось совсем покончить. А если даже не совсем, то хотя бы с этим затянувшимся ожиданием. Ведь родителям он на слово не поверит до тех пор, пока не увидит все своими глазами. Когда Карл, блестя мокрым волосом и источая запах изысканного парфюма, вышел в коридор, Шенк стоял на том же самом месте, крепко зажав улыбку между носом и подбородком, как собаки сжимают палку. Карл не мог поверить, что этот человек, который, по слухам, богаче не только его родителей, но и всех пассажиров сегодняшнего рейса разом, не подставное лицо, и не актер, и не простой администратор, а настоящий ученый с мировым именем. «Я должен извиниться», – начал было Карл, но Лиззи вкрадчиво прервал его. «Прекрасно понимаю ваше волнение. То, что мы здесь делаем, до сих пор не укладывается в голове у научного сообщества. Поэтому мы не слишком афишируем нашу программу. Да и что говорить про кабинетных ученых, если даже у ближайших родственников при встрече бывает шок? Некоторые отказываются верить, уезжают навсегда после первого посещения, хотя оставляют пожертвования на наш заповедник. Но я вижу, вы крепкий юноша, и думаю, не станете устраивать сцен. Можете представить, некоторые даже бросаются на родственников. Впрочем, это скорее редкость. Большинство рады. Буквально каждый день к нам прибывает по самолету посетителей. Неплохо, а?» Лиззи говорил медленно, с дидактизмом, свойственным состарившимся преподавателем или театральным актером. Он расставлял акценты и ударения чуть сильнее, чем требовалось. Казалось, что разговариваешь с роботом из прошлого столетия. «Интересно, сам он захочет воспользоваться своим изобретением, когда придет срок?» – думал Карл. Пока Шенк заканчивал мысль, они успели подняться на лифте и вышли через невидимую дверь на ту сторону двора, где гостю бывать еще не приходилось. «Если вам понравится, вы всегда можете остаться на несколько дней. Помимо подземного корпуса у нас есть бунгало в соседней части острова, где вы можете проводить время с близкими. Если нет, сегодня после презентации для новичков и званого обеда будет обратный рейс». Дорожка стала шире, деревья пошли реже, и в конце концов на них, сверкая голубым зрачком в золотистом пенсне, уставилась внушительных размеров бухта. С двух сторон, поднимаясь тиарой, ее окаймляли скалистые рифы, которые почти смыкались, оставляя лишь изящную арку шириной несколько метров, выход в океан. Весь пляж был усеян бурыми горбатыми, как армейские каски времен мировых войн, холмиками. Это были черепахи. Одни жевали траву или лежащие тут же горками фрукты, другие плавали в водах лагуны. Парочка даже совокуплялась вдалеке, но большинство просто лежали на солнце, разбросав вокруг панцирей свои мясистые конечности. Шенк посмотрел на экран планшетки и свернул налево. Несколько пар черных непроницаемых глаз повернулись к гостям. Впрочем, в большинстве черепахи демонстрировали полное равнодушие. Либо дремали, либо люди им попросту были неинтересны. Почти дошагав до вздымающихся из-за песка рифов, Лиззи еще раз глянул на экран. И, протянув руки в направлении дремлющей у самой кромки воды рептилии, нарушил идиллическую тишину этого места. «Не стесняйтесь, это действительно сэр Томас. Говорите погромче. Захотите прикоснуться, лучше начать с панциря. Если понадоблюсь, я буду вон за теми деревьями». Лиззи Шенк одобряюще похлопал Карла по плечу, вместе с тем подталкивая того вперед, и удалился. Карл стоял не в силах оторвать ног от земли. Нет, он пытался шагнуть то с правой, то с левой, и со стороны было, наверное, похоже на стеснительного человека, который втайне хочет затанцевать. Глаза же его были прикованы к черепахе. В общем и целом, рептилия показалась ему совершенно обычной. Панцирь-каской в угловатых шишечках. Над задними ногами крылья изящнее, чем на любом ретро-редстере. Ноги плотные, как колоды. В броне из прочных чешуек, с массивными ногтями. Единственное, что отличало ее от черепах, которых он видел прежде по телевизору и в кино, экран, шириной с ладонь и длиной в локоть. Он был вписан в экстерьер весьма умело, деля панцирь напополам и создавая с ним единое целое. Если не знать, куда смотреть, его легко можно было не заметить. Как потом заметил Карл, такой же был у всех рептилий в лагуне. Голова черепахи лежала на песке. Глаз, обращенный к гостю, был полураскрыт под кожистой пленкой. Пока Карл продолжал переминаться с ноги на ногу, голова приподнялась и глаз распахнулся, уставившись прямо на него. «Глупо делать вид, что я просто приехал здесь погулять», — подумал Карл, но тут же осекся. «А не глупо ли ты будешь выглядеть, разговаривая с черепахой?» Впрочем, этого хватило, чтобы выйти из ступора. Карл сделал несколько шагов, приблизившись к рептилии, опустился на колено. Черепаха сделала неуловимое движение головой, видимо, поймала приблизившуюся фигуру в фокус. Карл собрал все силы, всю гордость, все здравомыслие и всю накопленную надежду, чтобы сказать фразу, которую говорил раньше ежедневно. Это было странно, и выглядело это странно, и сама мысль о подобном разговоре казалась странной. «Ну, как поживаешь, дед?» Короткий разговор произвел на Карла оглушающее впечатление. Звуки голосов доносились до него будто из-под воды, сливаясь в неразличимый гул. Когда Шенк проводил его в центр, обед был еще в самом разгаре. Но Карл не притронулся ни к чему, кроме сока. По дороге Лиззи несколько раз попыталась спросить Карла о впечатлениях, но натыкалась на стену вежливого молчания. Когда все толстосумы доживали свои золотые слитки, даже по внешнему виду блюд можно было предположить, что повар тут из мишленовского ресторана. Их наконец-то отправили на презентацию, которую тоже вел неутомимый Шенк. До сегодняшнего дня Карлу казалось, что услышанного от матери и так более чем достаточно, но теперь ждал обещанную лекцию, нетерпеливо пощипывая подлокотник кресла. Шенк появился на подиуме будто бы из ниоткуда. Вспыхнул на фоне, высветив стилизованное название фирмы, огибающий ползала экран, до этого притворявшийся стеной. «Смерть – это один из краеугольных камней, на которых зиждется понимание человека об окружающем мире. С самого детства он уже знает, что однажды умрет. Вначале смерть – это, конечно же, скорее символ, причем довольно абстрактный. Как человек может понять, что такое смерть, если он еще не познал, не понял жизнь? Но чем дольше живет он, и заметьте, важно, как живет, хорошо или плохо, достаточно одного факта, тем чаще начинает думать о смерти. И большинство людей в конце концов приходят к простому выходу». Шенк улыбнулся. «Что смерть – дело очень важное и нужное, но его лучше все-таки отсрочить или вообще отменить. А кто я такой, чтобы осуждать чужое стремление? Я и сам не хочу умирать, в отличие от этих ребят из комиссии по проблемам трансгуманизма, которые пресекали все мои прежние исследования». Лектор откашлялся в сухенький кулачок. «Современная наука научилась несколько облагораживать геном, и молодежь наша...» Карлу показалось, что Лиззи указал рукой именно на него. «Будет жить дольше, здоровее, но все равно не вечно. Так же ведутся в основном военными корпорациями попытки создать киборгов или роботов с человеческим сознанием, однако я не люблю железо. Вы хотели бы иметь холодильник, который говорит, как ваша мама? Или иначе перенести сознание или душу, называть как хотите. Пока можно лишь из живого в живое тело, и никак иначе. Кстати, просим вас со всем уважением и серьезностью, не предлагайте перемещать сознание ваших родственников в человеческие тела. Никакие деньги, никакие угрозы не заставят меня пойти на это, равно как и трансплантацию без согласия пациента. Давайте не будем тратить ваше общее время. Спасибо за понимание. Итак, мы остановились на... Да, только в живое тело, но все равно с учетом некоторых биомеханических манипуляций. Молодежь подошьют, проколют, просвистят и продлят им жизнь вдвое. Молодой организм адаптируется. Но что делать со стариками, которых нам так не хотелось бы терять?» Карлу показалось забавным, как Шенк, справивший по меньшей мере столетний юбилей, разглагольствует о стариках. «Сложи все возможные морально-нравственные исходные с научно-техническими возможностями нашего исследовательского центра, мы пришли к выводу, что для подселения сознания наших близких лучше всего подойдут слоновые, больше известные как галапагосские черепахи. Почему именно черепахи, спросите вы? Просто мне с детства они нравятся». Лиззи хихикнул, но то ли шутка не сработала, то ли все с нетерпением ждали, что будет дальше. «Ладно, ладно. Если этого недостаточно, то главным критерием принимающей стороны было долгожительство. 10-20 лет при нынешнем темпе жизни. Это ведь недостаточно. Глазом не моргнешь, как придется второй раз прощаться с милым сердцем человеком. Из долгожителей рядом с черепахой стоят только всякие черви, медузы и киты. С китами, сами понимаете, все сложно. Уход, техподдержка, контроль. а черепаха в придачу ко всем своим достоинствам имеет панцирь, который облегчает установка коммуникативного оборудования. Помимо этого, черепаший, так сказать, темперамент максимально подходит к нашим обстоятельствам. Ведь большинство клиентов люди пожилые. Шенк взял театральную паузу. Поэтому за весьма скромную сумму... Надпись с огромным количеством нулей растянулась на экране, огибая весь зал. Мы предлагаем переместить сознание ваших родственников в тело галапагосских черепах и тем самым продлить им жизнь на 100 и более лет. А за это время, возможно, будет открыт путь к перенесению сознания на исключительно цифровые носители, и кто знает, черепахи-реципиенты выращиваются нами с нуля на соседнем острове, отделенном лишь полоской рифа, который можно увидеть из окна гостевого бунгало. То есть тела полностью акклиматизированы, оснащены оборудованием и готовы к мгновенной трансплантации. На этом первая часть презентации подходит к концу, и я хочу пригласить вас на встречу с одной из наших пациенток. Карл прекрасно знал круг людей, которые собрались сегодня на острове. Но он ни разу, даже в Венской опере, не слышал тишины, подобной той, с которой слушали они Лизи Шенка. Казалось, если капля пота упадет на безупречно отполированный пол, вклинившись между его словами, и тут будет слышно. В конце речи по залу прокатился выдох, а следом за ним, как шторм вслед за ураганом, посыпались аплодисменты. Шенк сиял, отвешивая деликатные полупоклоны. В это мгновение Карл понял кое-что о Лизе. Тот был прирожденным актером, который, поддавшись родительскому влиянию или просто не сумев услышать другой талант внутри себя, ушел с головой в науку. И только в старости понял, что жизнь, проведенная по лабораториям, совсем не соответствовала его темпераменту. Впрочем, теперь, совершив главное открытие своей жизни, он мог позволить себе занять должность администратора и просто купаться в лучах славы. Это была не научная спесь, отнюдь. Шенку давно сулили Нобеля. Но он, был уверен Карл, куда больше обрадовался бы Оскару. Поэтому, не скупясь, отдал старику заслуженную часть хлопков и последовал за толпой в следующий зал. Там под свисающими с потолка блюдцами ультрафиолетовых и теплых ламп находился вольер, невысокая оградка, белый песок, тропические фрукты в кормушке, посреди которого лежала огромная, больше любой из тех, что они видели сегодня на пляже, черепаха. Панцирь ее выглядел не менее примечательно. Он был словно выструганный из красного дерева пиала, перевернутая вверх дном после чайной церемонии. «Это мисс Джин!» — указал на рептилию Лизи. «Подойдите поближе, она не так хорошо слышит, как раньше!» Черепаха действительно выглядела очень старой, и в углу спинного экрана можно было прочесть ее имя. Карл удивленно вскинул глаза на Шенка. Тем временем рептилия оторвала голову от песка, сморгнула, и по ее экрану пробежали буквы приветствия. «Здравствуйте! Рада видеть вас на нашем острове. Так как вы здесь в первый раз, могу ответить на несколько интересующих вас вопросов». Вздох разочарования прокатился по залу. Один из мужчин посмелее обратился к Шенку. «Вы нас простите, Лизи, но как мы можем понять, что с нами разговаривает не программа, не искусственный интеллект?» «Вы, Донован, можете быть в этом абсолютно уверены», — отчеканил профессор. «С вами говорит моя мать». По залу прошел ропоток, в котором смешались, как в Лонг-Айленде, и удивление, и радость, и даже гнев. Будто кто-то приехал сюда не за тем, чтобы превратить родственника в черепаху, — усмехнулся про себя Карл. «Так или иначе...» Продолжал Шенк. «Вы не поверите мне наверняка, пока вот такая черепаха не поведает известную только вам историю о том, как вы, предположим, украли деньги из ее сумочки, а она по 50 лет милосердно делала вид, что ничего об этом не знает. Только таким образом можно окончательно поверить в чудо трансплантации сознания. Думаю, все вы изучили перед посещением базу отзывов от весьма влиятельных людей, и сами понимаете, что всех их подкупить не под силу даже мне». Вывернул Лизи на проторенную дорожку шуток. «А теперь можете задать действительно интересующие вас вопросы касательно ощущений человека, примирившего черепашье тело». Вопросы Карл слушать не стал. Утренний разговор с дедом продолжал прокручиваться у него в голове. начиная заново. Новая информация, как впрыск адреналина, лишь сильнее раскачивал этот маятник. К такой манере разговора нужно было привыкнуть. Лучше всего встать на колено прямо перед головой рептилии. Черепаха выставляла вперед один глаз и ухо, чтобы слышать собеседника, а человек мог читать бегущую от загривка к хвосту строку с ответами, не вертя головой туда-сюда, что делало общение комфортным, даже теплым. Как признался в конце лекции Шенк, самым сложным в общении было создать механизм, который отсеивал бы промежуточные мысли, сиюминутные ощущения, эмоциональные всплески. Нужно было вычленить именно то, что хочет сказать перемещенный. Иначе общение с ним напоминало бы чтение Джойса, больного синдромом Туретта. Первые 10 минут они привыкали друг к другу, обмениваясь короткими предложениями, вроде «Как ты?», «Ничего», «А как твоя учеба?», «Я закончил уже 2 года назад», «Сидишь у отца в конторе?», «Нет, устроился к конкурентам», «Молодец, у меня всегда были на тебя большие надежды», «Я знаю, спасибо, все пытаются их оправдать». «Я знаю, спасибо, все пытаюсь их оправдать». Ну и дальше в том же духе. Обычные житейские мелочи. Опрос на тему, кто жив и кто помер, кто болен и кто здоров. Немного о делах на рынке и просто новостях, которые не увидишь по ТВ. Дед говорил скованно, но Карл сразу понял, что это он, и ни о какой имитации речи идти не могло. Главная сложность для перемещенного заключалась в передаче интонации, которая была обозначена довольно условно. Текст на экране, в зависимости от испытываемых эмоций, окрашивался разными цветами. Синий символизировал грусть, красный – злость, желтый – радость и так далее. Это все равно не слишком выручало. Дед был настоящий бандит. Не рафинированный процентщик, как отец Карла, а настоящая акула, бойцовая собака, бешеный бык от бизнеса. Для такого человека много значила манера говорить. Голос у сэра Томаса был с хрипотцой, тяжелый и холодный, как тесак, но легко переходящее в ироническое дребезжание, когда его внимание переключалось от деловых разговоров к семейным. Карлу поначалу очень этого не доставало, однако со временем он стал додумывать, где и какую интонацию дед мог бы пустить в ход. Они не виделись последние 3 года, и в этом была их общая вина. Сэр Томас не только обладал тяжелым нравом, он ждал от внука быстрых совершений, ведь свой бизнес ему удалось устроить еще до 25. То была, конечно, бледная тень теперешней империи – Энгельгардов. Хотя, если разобраться, вся их теперешняя величавость, наоборот, была тенью, отброшенной полвека назад небольшой ловчонкой в Бруклине. Карл же хотел всегда и во всем идти своим путем, тем самым, куда больше походя на деда, чем на отца. Они были гордые, очень гордые, оба. Поэтому, когда дед заболел и принял решение об экстренном перемещении, он не известил внука. А Карл, узнав о трансформации постфактум, не очень спешил с визитом. И теперь корил себя за это. Иногда на секунду отстраняясь, Карл понимал, насколько странно все происходящее. Настолько, что ему хотелось ущипнуть себя и проверить, не спит ли он. Несмотря на это, по окончании презентации Карл подошел к Лизе и попросил устроить для него бунгало, на что ученый с искренней радостью согласился. Бунгало находилось на другой стороне острова, в мелковидной бухте, из которой открывался вид на остров-питомник по ту сторону кораллового рифа. Отсюда даже можно было разглядеть бугорки черепах, ожидающих трансплантации. Карл испытал короткий приступ безотчетной жалости к этим животным. Но прогулка вдоль кромки воды и ожидание предстоящей встречи отвлекли его от тяжелых мыслей. Бунгало стояли на почтительном отдалении друг от друга. В каждое, помимо обычной лестницы, вел широкий пандус. Гостей, кроме Карла, здесь было совсем немного. В дальнем конце пляжа вокруг небольшой черепахи шустрила целая семья. Да еще и с соседним бунгало горел свет. Но никого внутри Карлу разглядеть не удалось. Зато он, наконец, увидел деда. Черепаший панцирь в закрытых лучах казался камнем, катящимся по декоративным конькам. Волн на мелководье. Лишь когда камень, преодолев половину бухты, превратился в панцирь, стала видна поднятая над водой приплюснутая голова и движение мощных лап. Выйдя на берег, черепаха огляделась, после чего уверенно двинулась к нужному бунгало и, не дожидаясь приглашения, довольно проворно взбежала по пандусу, вскрывшись в дверном проеме. Карлу осталось лишь пойти следом. Эта беседа получилась совсем другой. Первый лед они растопили утром. Теперь разговор прошел проще и откровеннее. Дед держался вполне спокойно. Он говорил, словно человек, обреченный на смерть, который, вопреки подбадривающим близким, и утешительным прогнозом докторов уже чувствует холодные пальцы, сдавливающие горло, и поэтому старается успеть сказать самое главное. Сэр Томас давал наставления. Он был слишком горд, чтобы требовать извинений или тем более извиняться самому, но по ломкости фраз, по неуверенно мигающей эмоциональной подсветке, да, нутром Карл чувствовал, что дед волнуется. Выбрав момент, когда бегущая строка на несколько мгновений погасла, дед подбирал слова. Карл спокойно и твердо, без жалости, которая бы только разозлила сэра Томаса, спросил: «Дед, что не так?» Экран некоторое время безмолвствовал. Черепаха лежала, не шелохнувшись. На ее непроницаемой морде нельзя было прочесть ни одного чувства. Несколько раз экран вспыхивал и тут же гас. Будто уже решившись начать, дед тут же осекал себя. Но внезапно буквы заструились в монологе, который Карл едва успевал читать. «Ты ведь знаешь, что я выбрал этот путь сам, и как и все остальное. Если бы не прогрессирующий паралич нижних конечностей, не удивляйся, об этом не знал никто, кроме твоего отца и врачей. Я бы 10 раз подумал, но времени было слишком мало. Я боялся остаться заживо похороненным в умирающем теле. И вот...» Карл домыслил за деда саркастически разочарованный смешок. «Я здесь, в этой консервной банке. Ты представляешь, насколько выносливо мое нынешнее тело? Меня не убить падающим осколком или даже деревом. Я не умру от голода в течение долгих месяцев. Я не просто так вспоминал про консервы. Раньше именно в этом качестве моряки набивали полные трюмы черепахами, которых не нужно было кормить или поить, по мере необходимости пускать их под нож. Теперь я сам превратился в консерву, где плавает мое сознание. Точно суп. Нет, я начал не с того. Я очень рад, что согласился на операцию. Только в таком виде нашел конец. Время поговорить с моим мальчиком». Секундная заминка в бегущей строке. «С твоим отцом. Даже когда я был прикован к постели, у нас не нашлось для этого времени. Болезнь вообще не располагает к откровениям. Он провел со мной одну из лучших недель в моей жизни. Здесь, в этом самом бунгало. Поэтому я попросил Лизи никому его не отдавать. Был уверен, что ты останешься. Но дело в том, что когда я скажу вам все, что хочу, что могу сказать, мне нужно будет рано или поздно покинуть это тело. И этот день наступит куда раньше, чем через 100 лет. Я слышал все о перспективах в виде цифрового сознания, но не хочу, чтобы меня после живой консервы засунули в настоящую жестянку. К тому же, тебе наверняка известно, что когда переливаешь из банки в банку, что-то всегда остается на стенках, и чем больше переливаешь, тем меньше остается. В итоге. Так вот, я думаю, может, все, что остается на этих стенках, это и есть, вернее, был настоящий я. Но даже в этой консерве я лишь номинально главный. Ты, наверное, видел на пляже совокупляющихся черепах. Ну так не думай, что эти двое встретили здесь свою любовь. Это обычный животный инстинкт, который, кстати, от человеческого не слишком отличается». Пауза для улыбки, снова догадался Карл. «Но даже если инстинкт возьмет верх в человеке, он останется собой. Здесь же, в общем, мы не можем перечить инстинктам черепахи, хотя контролируем ее тело. Только дело в том, что я существующий как будто параллельно, отчужден от потребностей тела. Я для него чужак, который может легко превратиться во врага. Я сделал несколько экспериментов, в том числе пытался отказаться от пищи или заплывать на относительно опасную глубину, но чувствовал, как клокочет черепаший инстинкт, как оттесняет меня от рычагов управления. Я боюсь, что однажды, когда я ослушаюсь, рептилия возьмет верх, и тогда я окажусь в плену, откуда не смогу подать даже весточки. Несмотря на то, что эксперимент протекает вполне успешно, я слышал о нескольких случаях, когда экран начинал отображать примитивные пожелания, вроде «есть» или «спать», а то и просто «нести полную околесицу». Мне кажется, всех вас ждет в итоге что-то подобное. И вот это будет настоящая тюрьма. Сэр Томас помолчал. «Впрочем, и здесь ведь не свобода. Это очень дорогой, блестяще организованный, но всего лишь дом престарелых. Нас кормят, обследуют, моют, отшелушивают лишнюю кожу. С нами работает психолог. Нам показывают новости, фильмы, спортивные программы. Насколько наша оптика позволяет их видеть, конечно. Но ты ведь знаешь, что жизнь в другом. Круговой риф вокруг острова совсем не для того, чтобы гасить волны. Вернее, не только для этого. Он нужен, чтобы никто, даже обманув черепашье нутро, не уплыл, не утонул. Каждый из нас чипирован и отслеживается ежесекундно. Ну и так далее. 100 лет здесь не протянет никто, поверь. Некоторое время я следил за одним пациентом. Он последовательно забирался на высокий камень, соскальзывал с него и пытался упасть на спину. Если не удавалось, повторял еще и еще. Думаю, он пытался убить себя таким образом. Несколько раз его спасали отслеживающие параметры состояния здоровья сотрудники. Потом камень демонтировали, и он попытался утопиться. Потом спятил. Черепаха, повозившись, ожила и положила голову на колено Карлу. Карл знал, что дед вряд ли почувствует тепло прикосновения, просто для него это было единственное возможное, почти человеческое проявление участия. Строки продолжали бежать по экрану. «Скажу еще раз, я ни о чем не жалею, это прекрасный шанс подытожить, передумать и сказать то, что нужно было сказать давно, но не более того. Дальше тупик. Вообще я не уверен, что ради такой прихоти нам следует губить черепах». Цвета букв на экране снова навели мысль о саркастической усмешке. «Если люди не хотят научиться разговаривать друг с другом при жизни, вряд ли они заслуживают этого после. Но в любом случае я благодарен этому телу за предоставленный мне шанс». Карл, ни разу не осмелившийся перебить сэра Томаса, от волнения забывший подчас дышать, задал единственный вопрос, который показался ему по-настоящему важным. «Что я могу сделать для тебя?» «Ничего». «Прямо сейчас ничего. Теперь я хочу, чтобы ты отдохнул и завтра со свежими силами бросился в океан. Посетил бы в обед местного шеф-повара, а вечером познакомился с одной прелестной девушкой, которая живет в соседнем бунгало». Черепаха мотнул головой в сторону домика, где недавно горел свет. Но теперь окна в нем были темны. «А мы еще говорим попозже, если ты, конечно, никуда не торопишься». И уже развернувшись, чтобы вползти, добавила. «Ты очень порадовал меня своим приездом и умением слушать, которое твой отец, при всех его достоинствах, не унаследовал в полной мере. Если черепахи умеют быть счастливыми, то сегодня у меня такой день». Карл решил воспользоваться советом деда и начать с купания. В воде было совсем не глубоко, 1-1.5 метра, но ему не нужно было больше, чтобы плюхнуться в нее с разбегу и, фыркая, пропахать поперек бухты 20 метров. Уже завернув в сторону бунгало, Карл увидел соседку, о которой говорил дед. Она стояла у кромки воды, совсем молоденькая, но фигура не в его вкусе. Чувствуется почти болезненная худоба. Зато черты лица приятные, хотя ничего примечательного на первый взгляд. Для знакомства Карл еще недостаточно проснулся, но девушка сама махнула ему рукой. Пришлось забрать в ее сторону. Нырнув, чтобы пригладить прическу и расправить сбившиеся шорты, он показался над водой уже с дружелюбной улыбкой на лице. Девушка представилась Алисой. Акцент едва уловимый, балканский или даже русский. Сказала, что приехала к матери. Карл про себя присвистнул. А сейчас планирует пойти позавтракать. При этом почти прямо дала понять, что не отказалась бы от компании. И более того, попросила Карла перед выходом заглянуть к ней в бунгало. Карл согласился, не особо рассчитывая на что-то неожиданное. Но поймал себя на мысли, что ему в женщинах куда больше импонирует застенчивость, нежели решительность. Когда он вырядился в белоснежную теннисную пару и подошел к бунгало Алисы, та уже стояла на ступеньках возле внушительных размеров железного ящика с блестящей эбонитовой ручкой. «Эдакий саквояж Джеймса Бонда», — улыбнулся про себя Карл. Ящик оказался не только большим, но и тяжелым, поэтому как бы не хотелось неплохо развитому физически Карлу держаться непринужденно. Железного монстра приходилось буквально каждую минуту перебрасывать из руки в руку, давая отдохнуть посиневшим пальцам. Порядком взмокнув, он доставил ящик в столовую, находящуюся на 1-м подземном этаже, и затолкал в удобную нишу под столом. Алиса приземлилась рядом, как бабочка, похлопала ресницами и с напускной женственностью, как уже стало понятно, ей совершенно неестественной, прощебетала. «Всегда приходится просить кого-нибудь поднести мою косметику, выражая вам огромную признательность, и прошу не отказываться от коктейля, которым я вас угощу». Карл сразу понял, что шуткой она начисто отрезала любую возможность для неудобных расспросов. Уловка эта его немного рассердила, но от коктейля Карл не отказался. Ему было любопытно, что же будет дальше. Коктейль оказался действительно вкусным, хоть и безалкогольным. Разговор Алиса взяла на себя. Рассказала без пафоса и трагизма о болезни матери. Спросила, к кому приехал Карл. Поговорили о впечатлениях, сошлись на том, что все здесь довольно мило. «Хотя», — добавила в конце Алиса, — «вы не находите, что для наших близких это все равно будет чем-то сродни...» «Золоченой клетке?» — закончил мысль Карл. «Значит, показания сходятся». «Похоже, очень похоже на то», — согласилась Алиса. «Что ж, тем лучше. И значит, я не ошиблась в выборе помощника. Теперь вам, наверное, пора идти по своим делам?» Несмотря на вопросительную интонацию, это был отшив, причем довольно бесцеремонный, от которого Карл сперва опешил, но, взяв себя в руки, поднялся, церемонно кивнул и отправился к выходу. «Отличную пару присмотрел мне дед», — возмущался он про себя. Впрочем, не слишком. Самое время было нанести один важный визит. Вместо того, чтобы подняться наверх, Карл спустился этажом ниже, где проходила вчерашняя презентация. Сегодня в пустующем зале царил полумрак. Крадучись, Карл подошел к двери следующего зала и выдохнул. Мисс Джина была на месте, а главное, была одна. Плотно притворив за собой дверь, он опустился на колено перед черепахой, которая, похоже, крепко спала. Шея ее, необычно вытянувшись под пучком света, казалась абсолютно беззащитной. Но Карл знал, запустил он руки черепахи за шиворот, та, изогнувшись, сломает любую кость, как спичку. «Мисс Джина! Мисс Джина!» Позвал он сначала шепотом, а потом громче, почти в полный голос. Рептилия встрепенулась и обратила к гостю заплывающие глаукомой глаз. По ее экрану пробежала полоска текста. «Здравствуйте, мы не знакомы. Молодой человек, не так ли?» «Карл, меня зовут Карл Энгельгард. Я был вчера здесь на презентации, но постеснялся задать вопрос. Вы не откажетесь немного поговорить со мной?» «Что ж, юноша, говорить я очень люблю, правда, теперь не всегда достает силы на долгие беседы. А сегодня, к тому же, предстоит очередная экскурсия». Цвет надписи стал тоскливо сине-зеленого оттенка. «Но я могу утолить ваше любопытство, если оно не слишком велико». «Большое спасибо». Карл подбирал слова, чтобы максимально быть лаконичным. «У меня здесь находится дедушка. Возможно, вы с ним однажды видались. Так вот, он не слишком радужно настроен относительно того, чтобы провести в теле черепахи 100 или 150 лет». «Юноша, я понимаю, к чему вы клоните, но ничем не могу вам помочь». «Да разве я к чему-то клоню, мисс Джина?» Карл приблизился к черепахе и затараторил еще громче, добавив в голос жалости. «Просто хочу узнать, сколько лет вы находитесь в этом теле и какие ощущения испытываете. Разве я многого прошу?» Некоторое время мисс Джина молчала. Черепаха тоже казалась совершенно безучастной. Наконец, подкрасив строчки сложным соцветием эмоций от синего отчаяния до оранжево-бурого раздражения, «Дед так еще не умеет», — подумал Карл, — заговорила. «Я нахожусь в этом теле 40 лет. Я первая, на ком Лиззи испытал свое жестокое и гениальное изобретение. 30 лет ему понадобилось, чтобы с моей помощью довести проект до ума. Так что, думаю, я нахожусь куда в менее выигрышном положении, чем теперешние постояльцы. Они хотя бы контролируют свое тело». Карл чувствовал себя так, будто его ударили клюшкой для гольфа в висок. По всей голове растекалась тяжесть. Хотелось лечь прямо на пол и заснуть. Мысли в голове летали, как хлопушечные блески. «Мать, 40 лет, тело». Тем временем мисс Джина продолжала. «Кроме того, юристы Лиззи по моей просьбе работают с договорами об оказании услуг эвтаназии. Нет, не подумайте, я пока что прошу не для себя, а для таких, как ваш дедушка, например. Но вопрос очень скользкий. Неизвестно, сколько лет уйдет на его решение. Понятия сознания или души нигде не прописаны. Для человека до сих пор главная дееспособность». Карл, немного придя в себя, все же позволил себе уточнить. «Мисс Джина, я правильно понял, что вы не контролируете тело черепахи, в котором находитесь?» «Нет, таковы последствия эксперимента. Иначе, думаете, я бы лежала целыми днями в этом вольере?» Она помолчала, но желания перебивать у Карла больше не было. «Знаете, кто-то ведь должен быть первым. Наш бизнес и теперь полулегален. А 40 лет назад об этом было нельзя и помыслить. Лизи мог довериться только мне». Карлу в голову пришла ужасная догадка. «Вы были больны и поэтому согласились на трансплантацию». «Вы очень осторожный и проницательный человек, Карл. И я отвечу вам только потому, что наш диалог и так уже зашел довольно далеко. Нет, я не была больна». Цвет на экране опять смешался, перетекая от желтого к зеленому. «Вы наверняка бездетны, но даже если бы... Боюсь вам не понять материнских чувств. Он мой сын. Это центр, дело его жизни. Поэтому, если ему понадобится, я буду жить в этом теле еще 40». Свет в комнате погас, а вместе с ним погас и экран на спине у черепахи. Карл подумал, что мисс Джин больше нечего сказать, но быстро понял, что дело не в этом. В полной темноте он осторожно нащупал лапу черепахи, которая тут же отдернулась. Жива. Тогда нужно найти выход. Засветив фонарик на коммуникаторе, Карл добрался до лифта. Кабина не отзывалась на кнопку вызова. Пришлось подниматься по пожарной лестнице. С каждым пролетом Карл все отчетливее слышал топот, крики и ругань. Когда он вышел в стеклянный холл, там метались, словно попав в броуновское движение, два десятка людей в халатах. Гости и новоприбывшие толпились во дворе. Карл вышел и спросил у первого встречного, что произошло. «Говорят, все электричество вырубилось. И основное, и запасное. Вообще все. Больше никто ничего объяснить не может», — ответил ему невысокий пузатый мужчина в белой панаме. Карл решил, что в такой суматохе ответов все равно он ни от кого не дождется, и направился к бунгало. Серия взрывов застала его на полпути. Доносилась она как раз из бухты. Карл перешел на бег и уже через 5 минут оказался на берегу. У своего бунгало стояла Алиса, молча глядя, как прямо из воды на том месте, где острова прежде разделял гребень рифа, поднимается в воздух ни то дым, ни то пар. Тем временем в питомнике напротив происходило что-то невообразимое. Также беспорядочно бегали и кричали люди. Потом буквально из ниоткуда вынырнуло несколько моторных лодок. При помощи людей на берегу они согнали всех черепах в стадо и теперь гнали его по морю прямо через образовавшийся посреди рифа пролом к бухте. Карл притормозил возле Алисы, оставив на песке загнутый, как запятая, след. «Знаешь, что происходит?» — спросил Карл на одном дыхании, непроизвольно перейдя на «ты». «Отряды Зеленой Армии проводят акцию по спасению людей и животных», — ответила Алиса так легко, будто это было очевидно каждому. В голове Карла наконец щелкнул переключатель. Он схватил Алису за плечи и, встряхнув, медленно, почти по слогам спросил: «Что было в ящике?» «Электромагнитная бомба, которая выжгла всю электронику в округе. А это...» — Алиса указала на дым. «Акватол». Сквозь рассеивающиеся сизые клубы к острову приближались десятки гонимых лодками черепах. Самый удивительный выпас, какой Карлу доводилось видеть на своем веку. Лизи выглядела ужасно, даже в приглушенном свете костров, которые горели на пляже вокруг импровизированного камня трибуны. Черепахи держались от огня подальше и большей частью спали. Их поголовье в сравнении с тем, что Карл наблюдал в первый день на пляже, увеличилось вдвое или даже втрое. Темнота выступала дополнительной переменной в этом уравнении. Вокруг камня шумела внушительная толпа, которую пытался перекричать Шенк. «Повторяю, после того, что сотворили эти изверги, я не могу с уверенностью сказать, как повела себя имплантированная в черепах электроника, которая в том числе оказывает влияние на ряд нервных окончаний, процессоров и накопителей. Мы не можем сейчас достоверно говорить о том, что произошло с сознанием ваших родителей. Возможно, мышечной энергии хватает, чтобы поддерживать работу микропроцессоров, если те уцелели, и сознание остается при них. Возможно, мы не можем исключить этот вариант. Накопители выведены из строя, и ваши родители умерли безболезненной смертью. Также не исключено, что выживаемость в данном случае зависит от физических способностей черепахи или даже психических особенностей донора. А самое главное, мы не можем достоверно установить, где и чьи родители. Вся информация была в прошивке, которая теперь уничтожена. А так как эти подлецы пригнали сюда практически всех непрошенных рептилий из резервации, мы попросту не можем разобрать, где наши родители, где ваши, а где обычные черепахи». Народ загомонил с удвоенной силой. «Нет!» – продолжал Шенк. «Конечно же, мы не можем выполнить требования, обрушившиеся на нас, и не станем проводить исследования на живых черепахах, поскольку единственный путь – хирургическое вмешательство, которое очень опасно и может повлечь гибель носителя, что в данном случае будет равноценно убийству перемещенного. Единственной справедливой возможностью нам представляется заморозка проекта и создание заповедника для всех черепах со свободным посещением родственников наших пациентов». «Бюджет центра покроет все долги, связанные с этим форс-мажорным обстоятельством, и создаст соответствующий фонд. Я здесь, как вы знаете, не менее заинтересованная сторона. В знак доброй воли моя мать, подвергшаяся нападению наравне со всеми, разделит участь остальных наших гостей. Может быть, кто узнает своих близких, а кто-то не узнает. Нам придется разделить наше горе между собой, а нашу любовь между всеми жителями заповедника». Оратор хорошел на глазах, входя во вкус. Он уже нащупал новую жилку. Лизи был и жертвой, и спасителем. Он каялся и направлял к свету. Огонь костров превратился в огни рампы. Толпа в зрителей, черепахи в массовку. А самое страшное, он теперь говорит не менее искренне, чем вчера днем на презентации. Карл переживал целый вихрь эмоций, чувствовал себя совершенно опустошенным, но губы сами собой сложились в улыбку. Какой все-таки длинный выдался уикенд. Народ по ходу речи, возмущавшийся довольно громко и много голоса, уже перешел на разрозненный поток. Лизи спустился в толпу и принялся утешать, подбадривать, смиренно отвечать на одни и те же вопросы снова и снова. Толпа же откровенно не знала, что делать. Она то рассыпалась на кучке, то собиралась вместе, чтобы снова штурмовать неутомимого Шенка. Ждать было нечего. Карл прошелся несколько раз по берегу, поглядывая на черепах. Как будто можно было в такой темноте узнать даже знакомого человека. И в конце концов отправился спать. «Как легко строгий порядок превращается в полный хаос», — подумал Карл. Так, наверное, выходят из строя часы ручной работы. Лопнула одна пружинка, прогнулась одна шестеренка, или что у них там внутри. Карл взглянул на свой хронометр. И весь блестящий механизм летит к чертям. Что и говорить о людях, они далеко не так надежны, как шестеренки. Время от времени, возвращаясь к этой мысли, Карл обошел весь остров, точно желая запечатлеть его в памяти во всех подробностях, деталях и сценках. «Воистину, Босх ничего не выдумал», – подумал он. «Вот горстка разочаровавшихся, вместо того, чтобы насладиться последними часами на острове, почесываясь, сидит на чемоданах. Вид у всех помятый и лица опухшие. Вот дети бегают по пляжу, раскладывая у черепашьих хрыл тыквы и крупные томаты. Посмотрят, как рептилия опасливо втянет голову, слегка фыркнув, посмеются и уже бегут дальше. Вот две семьи толпятся вокруг спрятавшейся в панцирь черепахи. И те признали в ней то ли бабушку, то ли дядю, и никак не могут поделить, дело идет к драке. Некоторые просто прогуливаются возле рептилий, некоторые не теряют надежды отыскать среди них своего родственника, а кто-то просто купается в океане. Команда ученых перестала суетиться и заперлась в здании центра, пытаясь найти хотя бы намек на возможную обратимость произошедшего. Шенк во вчерашнем костюме как будто и не ложился спать. Ходит между людьми, сотый раз отвечая на одни и те же вопросы. Приобнимает женщин, похлопывает по плечу мужчин. Разве что коктейли не разносит. Все эти моменты по отдельности подчас неприглядные. Вкупе давали совершенно удивительный эффект. Каждый из них был сродни одиноко пиликающему в переходе или у обочины музыканту. Но если взять трепетное ухо и услышать все разбросанные по острову звуки разом, то получилась величественная симфония. Не обескровленная в своей идеальности, но идеальная в своей живости. Со всеми ее дисгармониями и ассонансами. Настроение Карла неуклонно улучшалось. Не то чтобы он не знал почему, скорее нарочно скрывал от себя причину. Настоящее счастье, когда научила его жизнь, должно быть максимально беспричинным, и любое овеществление даже путем осмысления губит его бесповоротно. Поэтому Карл старался чувствовать все происходящее, но не думать о нем. До посадки на самолет он успел вдоволь наныряться, в перерывах, попеременно наблюдая то за черепахами, то за людьми. Вещи Карл попросил доставить к самолету заранее. И сам пришагал на взлетную полосу прямиком с пляжа. Рубашка расстегнута до пупа. Влажные плавки просвечивают сквозь льняные брюки. Шлепки в одной руке, стакан сока в другой. На лице улыбка. Чуть в стороне от трапа переминалась с ноги на ногу у большого чемодана Алиса. Карл поставил пустой стакан прямо на взлетку. После чего, не дав девушке опомниться, подхватил вещи и потащил к багажному отделению. «У вас это может войти в привычку», – попыталась пошутить Алиса, но улыбка, сопровождающая шпильку, получилась грустной. «Тебе все равно недолго гулять на свободе», – не стал щадить попутчицу Карл. «В том-то и дело, что ничего подобного не предвидится. Я готова была взять всю ответственность на себя, но начальник охраны сказал, сославшись на мистера Шенка, что никаких санкций в отношении меня принято не будет. Больше того, я остаюсь желанной гостьей на острове». Карл не был удивлен. Ему казалось, что сегодня его уже нельзя ничем удивить. «Но тем не менее, ты и не кажешься абсолютно счастливой. А ведь вы добились триумфального успеха. Замысел и реализация заслуживает аплодисментов». «Думаешь, можно считать успехом, что я, пусть и по ее личной просьбе, убила собственную мать? И еще полсотни душ, хоть и страдающих?» «Или освободила? Стоит подумать не только о погибших, но и о том, что они избежали этого райского заточения». За разговором Карл и Алиса сдали багаж и теперь сидели через проход друг от друга, глядя каждый в свое окно. «На самом деле...» После долгого умолчания сказала Алиса. «Больше всего я боюсь, что теперь о них забудут. Все эти люди, которые вчера так требовали вернуть им родственников». «Тебе доводилось бывать в домах престарелых, Алиса?» «Да, приходилось», — поморщилась девушка. «Много ли ты видела там посетителей? А счастливых посетителей? Могу поспорить, что ни одного. И здесь, несмотря на райские красоты, в один прекрасный день стало бы точно так же, пусто и душно. Но теперь все будет иначе. Теперь это просто пляж с черепахами, бесплатный курорт. А это то, что богачи любят больше всего. Поверь, он не будет пустовать. Между коктейлями, хочешь не хочешь, да и помянешь почившего родича добрым словом». Алиса промолчала и стала смотреть в окно. Отмелькали блекло-желтые полоски пляжей. Нежно-голубые подпалины мелководий, словно шумовая полоса, на дороге пронеслась розовая каемка рифов. Самолет, как будто стараясь напоследок впитать в себя побольше этой красоты, не спешил набирать высоту. Алиса уже собиралась отвернуться и завести с Карлом легкий, ни к чему не обязывающий разговор, но увидела краем глаза на однотонном листке иллюминатора красно-коричневую кляксу. Девушка прижалась лицом к стеклу так, что услышала, как хрустнул хрящик в носу, и принялась рассматривать огромную черепаху удивительного окраса, которая тяжело и неумело, как делают это кони или дети, взбивала лапами голубой кисель, удаляясь от острова. Когда прицел иллюминатора потерял черепаху из вида, Алиса откинулась поглубже в кресле и впервые за несколько месяцев устала, но искренне улыбнулась. Конец рассказа.